Глава 32. Йенс Брекке выглядел так, будто не спал все это время. С той последней встречи с Харри. Глаза покраснели, руки бесцельно двигались по столу. «Значит, вы не помните охранника паркинга с афропрической?» — задал вопрос Харри. «Я уже сказал, что не пользуюсь парковкой», — покачал головой Брекке. «Ну что же, забудем на время об охраннике по имени Джим Лав», — сказал Харри. «Подумаем о том, кто же так стремится засадить вас за решетку». «Что вы имеете в виду?» «Кто-то очень постарался разрушить ваше алиби». Йенс в изумлении поднял брови. 10 января кто-то поставил видеокассету от 3 января и сделал новую запись как раз на то время, когда мы должны были бы увидеть машину посла и то, как вы провожаете его на парковку. Йенс нахмурился. «Подумайте об этом». «Следовательно, у меня есть враги?» «Вероятно. Или из вас просто делают козла отпущения?» Йенс почесал затылок. «Враги?» «Даже не представляю себе, кто это...» Вдруг он просиял. «Значит, меня отпустят?» «Прошу прощения, но вы все еще под подозрением. Но ведь вы только что сказали, что у вас начальник полиции не хочет отпускать вас, пока не подтвердится алиби. Поэтому прошу вас хорошенько подумать об этом. Кто мог вас видеть после того, как вы простились с послом и отправились домой? Может, кто-то на парковке? Или когда вы уходили с работы, или садились в такси, или в каком-нибудь киоске, или где-то еще?» Йенс поднес пальцы ко лбу. Харри зажег сигарету. «Черт побери, Харри! Вы совсем замучили меня с этими видеокамерами. Я никак не могу сосредоточиться». Йенс застонал, уронив ладони на стол. «Знаешь, что произошло сегодня ночью? Мне приснилось, что я убил посла. Что мы вместе с ним поехали на машине в мотель, где я и всадил ему в спину тесак. Я пытался остановиться, но мое тело мне не повиновалось. Я словно робот все колол и колол его ножом». Он умолк. Харри хранил молчание, выжидая, когда тот продолжит свой рассказ. «Дело в том, что я не могу находиться в заперти», — проговорил Йенс. «И никогда не мог. Мой отец обычно...» Он тяжело сглотнул и сжал правую руку в кулак. Харри увидел, как побелели костяшки пальцев. Йенс продолжал почти шепотом. «Если ко мне придут с письменным признанием и велят подписать его в обмен на свободу, я плюну на все и подпишу что угодно». Харри поднялся со стула. «Все же попытайся вспомнить, кто тебя видел. Теперь, когда мы разобрались с видеозаписями, ты можешь подумать как следует». И он повернулся к двери. «Харри!» Харри никогда не мог понять, что делает людей разговорчивей, едва поворачиваешься к ним спиной. «Я слушаю». «Почему ты решил, что я невиновен, когда все остальные думают обратное?» Харри ответил, не поворачиваясь. «Прежде всего, потому что у нас нет доказательств вины, всего лишь шаткое алиби и туманный мотив. А еще...» Харри усмехнулся и повернул к нему голову. «Потому что я сразу понял, что ты мешок с дерьмом. Едва тебя увидел. Что? Я очень плохо разбираюсь в людях. Всего хорошего». Бьярне Мюллер открыл один глаз и посмотрел на будильник, стоявший на ночном столике, мучительно думая, кто же это звонит людям в 6 часов утра. «Знаю, знаю, который час», — произнес в трубке голос Харри, прежде чем Мюллер успел что-то сказать. «Слушай-ка, проверь мне одного парня». «Так, ничего конкретного, просто нутром чувствую». «Нутром?» Голос Мюллера напоминал звук, издаваемый куском картона, попавшим в спицы велосипедного колеса. «Да-да, есть такое чувство. Я думаю, мы вышли на норвежца, так что круг поисков сужается». Мюллер откашлялся, прочищая горло. «Почему именно норвежец?» «Сейчас объясню». На пиджаке Мольнеса были обнаружены следы оленьего жира, вероятно, с ножа. Удар был нанесен под таким углом, что становится ясно, убийца довольно высокого роста. А тебе известно, что тайцы в своей массе люди низкорослые. Хорошо, но неужели ты не мог подождать пару часов, Холли? Разумеется, мог, — ответил Харри. Возникла пауза. Так почему же ты звонишь в такую рань? Потому что 5 следователей и 1 начальник полиции сидят здесь и дожидаются, когда ты, наконец, прочухаешься, шеф. Мюллер перезвонил через 2 часа. «По какой причине ты решил, что мы должны проверить именно этого парня, Холля?» «Я подумал, что человек, смазавший нож оленьим жиром, наверняка бывал в Северной Норвегии. Потом я вспомнил пару своих приятелей, которые проходили военную службу в Финмарке и привезли себе оттуда самские ножи. Ивар Лёкен долго был военным и служил в Вардё. К тому же я полагаю, что он хорошо знает, как обращаться с таким ножом». «Может, ты и прав», — произнес в ответ Мюллер. «Что тебе еще известно о нем?» «Совсем немного. Тонье Вик считает, что он просто досиживает здесь до пенсии. В базе данных на него ничего нет», — сказал Мюллер и вдруг умолк. «Что?» «И все же одна зацепка имеется. Какая именно?» «В поисковике всплыло его имя, но файл я открыть не смог. А часом позже мне позвонили из генштаба в Хюсебю и поинтересовались, с какой целью я пытаюсь открыть этот файл». «Ого! Мне велели направить письменный запрос, если я хочу получить сведения об Иваре Лёкене». «Забудь об этом». «Уже забыл, Харри. В любом случае мы этого делать не будем. Ты разговаривал с Хаммерволлом из отдела половых преступлений, да?» «Что он сказал?» «Что никакой базы по норвежцам-педофилам в Таиланде, разумеется, нет». «Так я и думал. Чертова информационная инспекция. А она здесь ни при чем». «Вот как?» «Несколько лет назад мы подготовили обзор состояния дел, но единственное, что мы можем, это следить за ситуацией. Потому что таких норвежцев слишком много». Когда Харри позвонил Тонье Виг и попросил о срочной встрече, она настояла на том, чтобы они встретились за чаем в писательской гостиной, что в отеле «Ориентал». «Все туда ходят», — сказала она. Харри понял, что под всеми подразумеваются белые люди, состоятельные и хорошо одетые. «Добро пожаловать в лучший отель мира, Харри», — прощебетала Тонье, сидя в кресле в вестибюле. На ней было синее хлопчатобумажное платье, в руках она держала соломенную шляпку, и весь ее облик, так же, как и облик других людей в вестибюле отеля, напоминал о старых добрых колониальных временах. Они удалились в писательскую гостиную, заказали чай и церемонно раскланялись с другими белыми, которые, судя по всему, считали, что цвет кожи — это повод для обмена приветствиями. Харри нервно позвякивал фарфоровой чашкой о блюдце. «Здесь не очень уютно, Харри». Тонья маленькими глоточками пила чай, лукаво поглядывая на инспектора. «Пытаюсь сообразить, зачем я улыбаюсь американцам в одежде для гольфа?» Она заливисто рассмеялась. «Немного цивилизованного окружения не помешает». «Когда это штаны в клетку стали цивилизованным нарядом? Тогда их надели цивилизованные люди». Харри отметил про себя, что город Фредрикстад мало повлиял на эту юную даму. И вспомнил Сан-Пхета, старого тайца, который переоделся в выглаженную рубашку и брюки, когда к нему пришли гости, и остался сидеть на солнцепёке, чтобы не смущать посетителей видом своего убогого жилища, куда цивилизованнее, чем поведение иностранцев в Бангкоке. Харри спросил, что известно Тонье о педофилах. «Ничего особенного, кроме того, что они толпами съезжаются в Таиланд. Как ты уже знаешь, в прошлом году в Паттайе Одного норвежца застукали прямо на месте преступления со спущенными штанами. А норвежские газеты напечатали очаровательное групповое фото трех мальчиков, которые донесли на него в полицию. Лицо педофила на снимке было затерто, но не лица мальчиков. В англоязычном издании «Паттайя Мэйл» сделали наоборот. Кроме того, в начале статьи упомянули его полное имя, а затем называли его просто «норвежец». Тони покачала головой. Местные жители, которые прежде и не слыхивали о Норвегии, вдруг узнали, что столица этой страны — Осло, так как норвежские власти потребовали отправить педофила в Осло на самолете. Все тут ломали голову, отчего это мы так хотим вернуть его домой? В Таиланде его в любом случае упрятали бы за решетку. Но если здесь педофилов ждет суровое наказание, почему же их так много в этой стране? Власти действительно стремятся к тому, чтобы Таиланд покончил с репутацией Эльдорадо для педофилов, ведь она отпугивает других туристов, приезжающих не за секс-услугами. Но в самой полиции этим расследованием большого значения не придают, потому что возникает масса проблем с арестом иностранцев. Педофилы приезжают в основном из богатых стран Европы, из Японии и США. И чуть что тут же запускается вся машина. Начинаются требования о выдаче. Персонал соответствующего посольства, вовлеченный в процесс, обвиняют в коррупции и тому подобное. Значит, получается, что власти работают несогласованно. Тони вдруг просияла улыбкой, которая, как понял Харри, была адресована вовсе не ему, а одному из всех, прошествовавшему у него за спиной. «И да, и нет», — ответила, наконец, она. «Кто-то, наоборот, сотрудничает. Например, власти Швеции и Дании договорились с Таиландом о том, что полицейские этих стран будут работать в Бангкоке и заниматься расследованием дел, если в них замешаны шведские или датские педофилы». Кроме того, были внесены поправки в законодательство, которые позволяют теперь привлекать к ответственности датских и шведских граждан на родине, если они занимались педофилией в Таиланде. А что же Норвегия? Тони лишь пожала плечами. У нас нет договора с Таиландом. Я знаю, норвежская полиция выступает за подписание такого документа, но думаю, что норвежские власти просто не представляют себе масштабов того, что творится в Паттайе и Бангкоке. «Ты видел детей, которые продают жвачку?» Харри кивнул. «Этих детишек пруд-пруди возле стрип-баров в Патпонге. Это так называемый тайный знак. Жевательная резинка означает предложение секс-услуги. Харри с ужасом припомнил, как купил блок жвачки «Риглис» у одного босоногого черноглазого парнишки и каким тот выглядел перепуганным. Но Харри решил тогда, что это от того, что кругом людская толчая и гомон. «Не могла бы ты рассказать мне об Иваре Лёкине и его увлечении фотографией? Ты видела его снимки?» «Нет, но я видела его аппарат. Выглядит весьма внушительно». Щеки ее вспыхнули, когда она поняла, почему Харри подавил улыбку. «А что с его поездками по Индокитаю? Ты уверена, что он был именно там? Но зачем ему лгать об этом? У тебя есть идеи на этот счет?» Она обхватила себя руками, будто ей вдруг стало холодно. «Да нет. Как чай?» «Я хочу попросить тебя об одной услуге, Тонье». «Какой?» «О приглашении на ужин». Она удивленно вскинула на него глаза. «Если у тебя найдется время», — добавил он. Тонье Вик не сразу сумела сделать подобающее выражение, но в конце концов опять лукаво усмехнулась. «Для тебя, Харри, время всегда найдется. Когда пожелаешь». «Великолепно». Харри втянул воздух сквозь зубы. «Тогда пригласи Ивара Лёкина на ужин сегодня, между 7 и 10 вечера». Тонья Вик все же умела носить маску, ее лицо не дрогнуло. Услышав объяснение, она, тем не менее, согласилась. Харри еще немного позвенел чашкой о блюдце, а потом сказал, что ему пора, и поспешно ретировался.